Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Ефремов. «Очаг». Книга первая. «Отступник». Читает Валерий Толков. Глава первая. «Контакт». В нос ударил тошнотворный запах серы. Я непроизвольно вздрогнул, очень не похоже на рядовую нечисть. Проклятие, неужели я нарвался на кого-то серьезного? Надо срочно забиться в какую-нибудь дыру и понаблюдать за ситуацией. Нет сейчас при мне серьезного оружия, с помощью которого можно сражаться с сильными тварями. А тут явно ведь не рядовые бесы, судя по воне. Кто-то гораздо опаснее по округе шастает. «Хоть бы не стая адских гончих», — прошептали мои губы, а тело невольно содрогнулось. Осторожно прокравшись по захламленной самым разнообразным мусором улочке к ближайшей девятиэтажке с выдранной с корнем дверью подъезда, осторожно ступил внутрь и принюхался. Делать это было совершенно необязательно, ведь способность чувствовать нечисть никак не связана с обонянием и проявляется у каждого сенса по-своему. Но привычка — штука сложная. Раз привязалась по молодости, так уже и не отвертишься. А я по очагам уже, почитай, лет 10 хожу. Вроде бы чисто. Серый фонит со стороны заросшего парка, причем с каждой секунды все сильней. Да кто ж там такой страшный ходит-то? Ведь на окраине очага же. Ладно, сейчас не до осторожности, надо срочно уходить с открытого пространства. Можно пересидеть опасность в одной из квартир. Надеюсь, тварь просто идет мимо, а не по мою душу явилась. По идее, не должна. Я всегда хожу по очагам очень осторожно, а почувствовать светлых нечисть не может. Скорее всего, какой-то бедолага темный решил попытать счастье и отправился в очаг на поиски гемов. Вот и привлек внимание местных жителей. Ну или паладины, святош, где-нибудь очередную зарубу с тварями устроили. Вот и стекается к месту событий всякая погонь со всего очага. Но дьявол! «Как же не вовремя это произошло!» В голову сразу поползли алчные мысли. «Наверняка же с подобной твари можно поднять крупный гем. Загонишь такое святошим, и можно пару месяцев жить припеваючи, вместо того, чтобы бродить по руинам уничтоженной цивилизации и шкурой своей рисковать. Пусть этим паладины занимаются, фанатики чертовы». Но пришлось срочно давить приступ жадности. Не тот у меня эквип для охоты на монстров. Ни арбалета с собой не брал, ни гарпунного ружья своего особого. А с ручным игольником и составным копьем много не навоюешь. Кинжал я вообще в расчет не беру, так, по привычке его с собой таскаю. Я шел в очаг налегке, по наводке одного местного историка. Откопал он среди тонны бесполезной макулатуры интересную накладную, где упоминается крупная партия серебра, а за серебро святоши платят хорошо. Если дело выгорит, и так придется обратно килограммов 50 на горбу переть, так что лишние предметы были мне лишь в тягость. Да и располагается нужный адрес на внешнем контуре очага. Не должно тут опасных тварей быть по всем понятиям. Подъезд оказался невероятно грязным. Повсюду валяется мелкий мусор, на стенах следы грязи и крови, а также кости. Костей в очагах вообще очень много, но я к этому уже привык, и они воспринимаются просто как предметы антуража, не вызывающие никаких эмоций. Неженки в моем деле не выживают, волей-неволей сердце зачерствеет, ну или с ума сойдешь, такие случаи тоже нередки. Выше третьего этажа подниматься не рискнул. Если твари засекут, то, возможно, придется прыгать. А если при прыжке с третьего этажа существует вероятность ничего себе не переломать, хоть и небольшая, то при десантировании с четвертого точно шею сверну. Никакая сила не поможет, которой у меня, к слову, и нет. Я бы и на втором этаже остался, но не повезло. Ни одной распахнутой двери. А взламывать квартиру сейчас смерти подобно. Услышат черти и обязательно придут проверить, кто это тут шумит. Причем черти — это не просто фигура речи, а вполне себе реальные твари, что уничтожили привычный мир людей, но сейчас не об этом. Небольшая квартирка встретила меня сыростью и неприятным запахом гнили. Мебель разбита, барахло по всем комнатам разбросано, на полу грязь, стекло и всяческий другой мусор. Все как обычно. Сколько таких квартир я повидал в своей жизни? Вопрос риторический. Осторожно, раздвигая ногами мусор, чтобы не издавать лишнего шума, приблизился к окну и чуть-чуть выглянул из-за стены. Твою же мать! Бес со сворой гончих по проспекту топает. Я-то все думал, чего это меня так корежит, что аж чуть ли не наизнанку выворачивает. Здоровенная, 2,5-метровая, гориллоподобная тварь с рогами на голове вызывала неподдельный ужас. Простому сенсу, как я, нечего и мечтать совладать с такой. Ну все, бесп, приплыли. Теперь придется просидеть тут 2 часа, пока бес со своей стаи не уберется подальше. С адскими гончими и поодиночке шутки плохи. А если их сопровождает подобная тварь, то вообще полный абзац. Надо сидеть и не отсвечивать. Не повезло тому, по чью душу такая страхомордина явилась. Осторожно стащив со спины практически пустой рюкзак, я расчистил местечко рядом с окном, подстелил его себе под зад и уселся, опершись спиной о стену. А копье, подарок на выпускной из монастыря, положил себе на колени. Остается только ждать. Безбожником, ну или отступником, меня прозвали святоши. Даже не меня конкретно, а всех тех, кто в наше непростое время не уверовал в высшие силы. Если для кого прорыв адских тварей из недр земных оказался, не побоюсь этого слова, звездным часом, так это для церкви. Наконец-то нашлось подтверждение библейским догмам, потому как твари уж очень сильно напоминают описанных в священных писаниях бесов, демонов, разномастных чертей и другую подобную погонь. Не мудрено, что народ после прорыва толпами повалил в церковь, а когда привычный мир рухнул, святоши возглавили осколки человечества и смогли организовать сопротивление. По крайней мере, это случилось в нашем районе, а как оно все произошло в остальном мире, никто и не знает толком. Если честно, я и сам был недалек от этого, но не сложилось у меня с верой. Нет, я никогда не отрицал вероятность существования высших сил. Вот только я прагматик. Твари топчут города людей, а крылатые воители не спешат спуститься с небес и всех спасти. Я привык быть реалистом, и реальность такова, что люди сами по себе. С этим и живу. Пока своими глазами не увижу подтверждение обратного, менять свою точку зрения не собираюсь, как и навязывать ее другим. Каждый живет своей головой. Что послужило катализатором прорыва, случившегося 15 лет назад? Да бес его знает. Слухов разных ходило очень много, но проверять их в то время было некогда. А когда словно карточный домик сложился привычный мир, стало и вовсе почти некому. Связь даже между соседними общинами практически исчезла. И на планете начали властвовать твари. Ну и разномастные банды, естественно. Наиболее популярной версией в тех поселениях, где мне довелось побывать, является человеческий фактор. Мол, люди оказались наказаны за свою алчность, когда бурили сверхглубокие скважины в поисках богатств и пробудили дремавшее в глубинном мраке зло. Причем эту версию активно продвигают святоши. Этим же они объясняют и невмешательство высших сил. Мол, людям надо теперь самим доказать, что они достойны спасения. Так ли это на самом деле? Я не знаю. Да и плевать мне, если честно. Эта версия не лучше и не хуже других. Мне достаточно знать главное. В один далеко не прекрасный день по всей планете начали появляться очаги прорыва, из эпицентров которых толпами повалили демонические твари. Ход мыслей прервал омерзительный хруст костей, доносящийся из подъезда, и я мысленно выматерился. Вот суки клыкастые, неужели что-то учуяли? Осторожно поднявшись, покрепче сжал копье с серебряным наконечником. Я понимал, что выходить против адской гончей с одним лишь копьем — это чистой воды самоубийство. Но какой у меня остается выбор? Не игольник же доставать? Это пуколка для такой твари, что для слона дробина. Но и сдаваться без боя я не привык. Надо постараться подороже продать свою жизнь. Чертова нечисть с ее чутьем на порох. Мне бы сейчас автомат с серебряными пулями, так перестрелял бы эту шайку на раз-два. Только за счет технологического наследия мертвой цивилизации людей и удается пока сдерживать прорывы тварей из очагов. Да что там автомат? Мне бы хватило моего гарпунного ружья или арбалета, чтобы отмахаться от этой кодлы. Бесы, ссыкуны еще те, без свиты в замкнутое пространство не полезут, но чего нет, того нет. Очередной шум из подъезда, только гораздо ближе. Ну все, амба, тварь поднимается ко мне. Добегался, бесп. Походу, я вскоре узнаю, правы ли были святоши по поводу загробной жизни. Вот что за чушь в голову лезет? Не хочу я этого узнавать. Мне и на этом свете неплохо живется. Осторожно укрывшись за косяком межкомнатной двери, чтобы тварь не смогла меня сразу заметить, сжал свой амулет-оберег, с которым никогда не расстаюсь вот уже 15 лет, и в очередной раз попытался достучаться до силы. Когда, если не сейчас? Паладины вон вовсю ею пользуются, а я что, хуже? «Сила!» — мысленно скривился я. Еще один аргумент святош в пользу своей теории. Когда случился прорыв, и твари начали массово охотиться на людей, быстро выяснилось, что спрятаться от них практически невозможно. Нечисть способна чувствовать присутствие человека. Да, радиус этой чуйки достаточно небольшой, но когда улицы наводнили толпы безмозглых тварей, это не имеет особого значения. Уже гораздо позже мы поняли, что нечисть способна чувствовать не всех людей. Примерно 10% населения планеты, по неизвестным никому критериям, получили способность безнаказанно передвигаться по очагам. И ни одна тварь, даже архидемон, не сможет их почувствовать. Увидеть — да, почувствовать — нет. Именно таких людей святоши назвали светлыми. Все остальные же попали в разряд темных. Помимо своей незаметности, у некоторых светлых начали просыпаться особые способности. Наиболее распространенным даром, как естественно назвали это явление святоши, стал дар сенса, то есть способность чувствовать близкое присутствие нечисти. Как я уже говорил, у каждого сенса он проявляется по-своему. Я, например, чувствую запах серы. У кого-то начинает чесаться левая щека, другой ощущает давление на глазные яблоки. Вариантов много. Вторым и гораздо более редким даром человечеству стала способность видеть гемы. Гемы, против воли мечтательно выдохнул я. Именно эти странные шарики, наделяющие некоторых людей иррациональной силой, святоши сделали своим основным оружием, заявив всем, что это дар Божий для избранных детей своих. Гемы бывают разные. Их можно добыть как из тварей, так и отыскать в очагах. И за каждый гем церковь очень щедро платит. Именно возможность быстрого заработка манит людей в очаги, причем не только светлых. Я всегда ношу с собой свой первый добытый гем. Даже цепочку специальную для него соорудил с амулетом, чтобы никто не смог разглядеть такое сокровище внутри. Это мой оберег, благодаря которому я всегда возвращаюсь из очага. Ну, по крайней мере, я в это верю. Сколько раз я пытался пробудить в себе силу, не сосчитать, но все попытки были тщетными. Чертова сила не отзывалась на мой зов. Есть и третий дар. Видеть гемы и иметь возможность пользоваться скрытой в их недрах силой далеко не одно и то же. На это способны лишь паладины веры. Именно так святоши назвали одаренных детей, что начали рождаться после прорыва. Паладинов мало, а если быть точным, то чертовски мало. Но каждый такой воитель стоит сотни обычных бойцов, а может быть и тысячи. И все из-за возможности пользоваться силой гемов. Стать паладином взрослому невозможно, по крайней мере, так считается. Церковники даже теоретическую базу под этот феномен подготовили. Что, мол, лишь чистейшая душа, незапятнанная грехом, может получить такой уникальный дар, но я в это не верю и упорно пытаюсь пробудить в себе силу. Треск раздавленного стекла. Проклятие. Тварь уже зашла в квартиру. Мой единственный шанс немного отсрочить свою смерть прикончить гончую точным ударом копья в глаз. Вся нечисть боится серебра. Точнее, не самого серебра, а сплава серебра и гемов, которые изготавливают святоши. Они первые научились изготавливать оружие против нечисти, заявив, что рецепт был ниспослан им свыше. И с тех пор хранят этот секрет. Может, все так и было, а может, среди них был гений, который и сделал такое важное открытие, а все остальное было выдумано для красивой легенды, чтобы укрепить свою власть. Я не знаю. И в данный момент меня это не волнует. Главное, что при помощи этого сплава можно убить любую нечисть. Из коридора послышалось рокочущее, утробное рычание гончей. Этот звук подействовал словно спусковой крючок. Все посторонние мысли мгновенно выветрились из головы. Остались только я и адская тварь, которую мне надо убить. Убить, несмотря ни на что. И плевать, что шум драки привлечет остальных. Это будет потом. Из дверного проема показалась угольно-черная, вся в мелких шипастых отростках, морда твари. Пасть приоткрыта. Видны острые желтые зубы, с которых стекает зеленая ядовитая слюна. Проклятие! Ко мне в гости заявилась альфа стаи. Плохо. Очень плохо. Но вариантов нет. Либо я, либо она. Удар! Тварь уловила движение, дернулась, и лезвие моего копья лишь царапнуло гончую по шкуре, оставив на морде неглубокий порез. Серебряный клинок опалил плоть монстра, и в воздухе появился легкий дымок. Плевать, это уже мне не поможет. У меня был только один шанс, и я его только что профукал. Альфа оскалила пасть, и ее глаза полыхнули демоническим огнем. Эта тварь решила покончить со мной самостоятельно, не стала вызывать на подмогу стаю. Разума в этих монстрах практически нет, одни лишь звериные инстинкты хищников. Даже высшие демоны — это всего лишь сильные звери, но гончая поняла, что я тут один, и решила поиграть с добычей, словно кошка с мышью. Гончая замерла. Я знаю их повадки. Стоит отвести глаза или моргнуть, как тут же последует стремительный рывок, чтобы вцепиться жертве в горло. Делаю осторожный шаг, чтобы перенести центр тяжести на другую ногу, затем нарочно мигаю и тут же бросаюсь в сторону и параллельно наношу удар. Скрежет металла о шкуру твари, инерция прыжка вырывает копье из рук. Затем слышится треск межкомнатной стены, которую проломила своим телом промахнувшаяся альфа. В спину, на которую я приземлился, впиваются осколки разбитого стекла, и футболка начинает пропитываться моей кровью. Плевать, в руках уже зажат игольник. Ну давай, подставь свою морду еще раз. Альфа вновь показалась в дверном проеме. Заметил, как из пробитого бока на деревянный пол капают зеленые ядовитые капли, отчего воздух поднимается еле уловимый дымок. Проклятье! Всего лишь царапина! Ух, здоровая тварь! Теперь я могу видеть ее целиком. Пасть оскалена, глаза горят. Но нападать гончая не торопится. Умная! Уже поняла, что я не так прост. Переминается с лапы на лапу, готовится к очередному прыжку. Что может сделать такой зверюги игла скромного диаметра длиной с десяток сантиметров? Если окажется в теле, то будет прожигать плоть, словно раскаленная кочерга. Но для того, чтобы ее туда загнать, надо попасть в глаз. Пробить толстую кожу слабосильная пневматика и легкая игла не в состоянии. Черт, позиция неудобная, слишком большой угол. Стрелок я неплохой, но все же не мастер. Со стороны улицы раздался крик: «Уничтожим нечисть, братья!» А вслед за ним взревел явно раненый бес. Альфа рефлекторно повернула голову в сторону звука, на мгновение подставляя уязвимое место. И тут я выстрелил. Игла пробила глазное яблоко гончей и скрылась внутри черепа. Тварь взвизгнула, рванула вперед, но ее ноги подкосились. По всей видимости, ранение оказалось серьезным. Неужели выстрел получился настолько удачным, что игла повредила мозг? Отчего некоторые функции тела начали отказывать. Рано я заговорил о везении. Рефлекторное сокращение мышц бросила тварь вперед, и она всей тушей навалилась на меня. В тело вошли десятки шипов, а мозг ошпарило волной боли. Рядом с лицом клацнули монструозные челюсти. Тварь заерзала в конвульсии, и мое положение усугубилось десятикратно. Шипы разрывали кожу и мышцы. Кровь хлынула во все стороны. В внутренности прожигала кислотная кровь монстра. Но в голове осталась лишь одна мысль. «Убью, тварь!» — прошипел я. Кое-как, высвободив из-под туши руку, выхватил кинжал и вонзил лезвие во второй глаз монстра по самую рукоять. А потом провернул его внутри. Далее сознание поплыло, но я продолжил наносить удары, куда придется, пытаясь причинить как можно больше урона своей убийце. Кажется, я что-то кричал, но полной уверенности в этом у меня нет. В том, что я умираю, сомневаться не приходилось. С такими ранами не живут. Даже паладины не вытащат. Да и зачем им тратить заряд гема на отступника? Этот ресурс слишком ценен. А кто я? Всего лишь безбожник. Кому и жить-то позволяют лишь потому, что я способен ходить по очагам и приносить ковчегу пользу. Но, демоны забери, как же не хочется умирать. Сил стащить себя тушу гончей не осталось. Они покидали мое тело вместе с кровью. Вряд ли отряд, что сражается с бесом, услышал нашу возню на третьем этаже. Так что они соберут добычу и пойдут дальше, в то время как один... Никому не нужный отступник пополнит статистику пропавших без вести. Может быть, кому-нибудь повезет найти наши тела? Наверняка из альфы удастся вытащить приличный гем. Да и у меня на шее висит целое состояние. Здоровенный гем, насыщенно красного цвета. Гем с архидемона, который я никогда никому не показывал. Перед глазами сами собой начали всплывать картинки. По всей видимости, агонизирующее сознание решило показать мне перед гибелью мозга наиболее важные, с его точки зрения, фрагменты из биографии обычного серчера. Мне 12. Мама держит меня за руку, впереди маячит фигура отца, который прижимает к себе младшую сестренку. Мы бежим по проспекту вместе с другими людьми. Позади слышится нечеловеческий рев нечисти, панические крики людей и очень неприятные чавкающие звуки. Я смотрю в наполненные ужасом глаза сестры, которая, в отличие от нас, видит, что происходит за спиной. Я кричу ей, чтобы она зажмурилась. Но 6-летняя Ленка даже не моргает. Она просто не в силах пошевелиться. И тогда из-за поворота появляется он. Здоровенная, рогатая зверюга в 2 человеческих роста, покрытая костяными наростами. Архидемон чем-то отдаленно напоминает гориллу, по крайней мере, двигается, опираясь на передние конечности. Он играючи догоняет людей и разрывает их на части, буквально купаясь в человеческой крови. Папа резко тормозит, мы с мамой в него врезаемся, сзади напирает толпа, нас сдавливают со всех сторон, слышатся крики, треск ломаемых костей, кто-то упал, и его мигом затоптала паникующая толпа. До ушей доносится крик Ленки. Толпа оттеснила их и поволокла за собой вперед. Рука матери выскальзывает, я поворачиваюсь, но она уже скрылась из вида. Взрыв! В демона врезается ракета, а потом раздается длинная пулеметная очередь. Вертолет завис на безопасном расстоянии и опустошает боекомплект по монстру. Тот ревет, пятится, а затем бросается в самую толпу. Хватает людей и разнообразный мусор, и начинает швыряться ими в вертолет. Невероятная сила. Вертолетчики явно такого не ожидают и не успевают среагировать. Что-то повреждает винт, вертолет начинает падать, и пилот решается на отчаянный шаг. Он направляет свою подбитую машину прямиком на монстра. Гул винтов, рев монстра. Я как завороженный наблюдаю, как архидемона разрывает на части, и во все стороны летит его кислотная кровь, которая окатывает окружающую толпу. Душераздирающие крики людей на мгновение оглушают, но звуки очень быстро стихают. А те, на кого не попала смертоносная жидкость, в панике мчатся прочь от этого ужасного места. Позади вновь слышится стрельба, Военные сдерживают натиск более мелких тварей, а я стою в окружении мертвых и умирающих людей и смотрю на убитого демона. Он был еще жив. По крайней мере, глаза открыты и с испепеляющей яростью смотрит на меня. Я не осознаю, что делаю, и шагаю вперед. Подхватываю длинную арматуру и с яростью вгоняю ее твари в глаз на добрый метр. Руки утопают в вязкой субстанции. Я что-то ору, ведь секунды ранее я приметил знакомую фигуру отца, который до последнего прижимал к себе младшую сестру. Из горла вырывается еще более нечеловеческий рев. Глаза застилают слезы, я наваливаюсь на арматуру всем телом и проталкиваю ее вглубь черепа твари, погружая руки в субстанцию целиком. Маму я так и не нашел, зато увидел в глубине развороченного глаза архидемона огонек. Небольшой круглый камушек размером с перепелиное яйцо я достал спустя пару минут, полностью изгвоздавшись в этой самой вязкой субстанции. От камушка исходила непонятная, почти осязаемая иррациональная сила. Сила того существа, которое только что отправилось прямиком в ад, из которого изначально и вылезло. Так я остался один в этом мире, и никакие мольбы подростка к высшим силам не помогли. Но в этот день у меня появился самый редкий ген, что только встречается в новом, гораздо более суровом мире. Силы меня покидали, очень хочется спать. Я нащупал свой амулет, и губы сами собой растянулись в улыбке. Кому-то достанется солидный куш. Даже не знаю, сколько может стоить такая редкость. В современных реалиях убить архидемона практически невозможно. А вот хрен вам. Вдруг вспыхнула в голове неожиданно четкая мысль. Это мой трофей, и я заберу его с собой в могилу. Еле слышный щелчок, и амулет открылся. Дрожащими пальцами я сжал с виду крепкий, но на самом деле довольно хрупкий гем, положил его себе в рот и сомкнул челюсти. Уже в следующую секунду я пожалел о содеянном. Говорили же мне, что нельзя этого делать, что это верная смерть, что множество светлых и темных, что возжелали обрести силу таким способом, умерли в страшных муках. Но черт побери, мне в горло словно раскаленный свинец залили. Инициация процесса пробуждения генетического Этерона. Ошибка. Отсутствует энергетический центр. Ошибка. Отсутствует управляющее ядро. Ошибка. Отсутствуют энергоканалы. Инициация синтеза энергетического ядра. Ошибка. Недостаток компонентов. Ошибка. Эволюционная зрелость носителя не отвечает минимальным критериям. Инициация процесса расщепления излишка генетического материала носителя. Инициация процесса эволюционного рывка за счет внешнего накопителя Этерниума. Ну вот, и предсмертные галлюцинации. Успела мелькнуть мысль, но в этот момент интенсивность боли резко возросла. Хотя еще мгновение назад я считал, что это невозможно. Кричать я не мог. Мне кажется, было просто нечем. Необузданная энергия, хлынувшая из столь незначительного по объему красного шарика, за один миг выжгла мои внутренности дотла, оставив лишь одну оболочку, наполненную до краев нестерпимой болью. Время остановилось. Каждая ничтожная доля секунды растянулась для меня в целый гребаный год. Зачаток энергетического центра сформирован. Инициация синтеза управляющего ядра. Ошибка. Недостаток компонентов. Инициация расщепления излишков биоматерии носителя. Почему эта пытка не заканчивается? Почему я не теряю сознание? Организм человека не может выдержать такое. Не понаслышке знаком с термином «болевой шок». И черт побери, я превысил все мыслимые пороги в десятки, нет, даже в сотни раз. Я думал, смерть дарует облегчение. Но что-то меня держало. Не знаю откуда, но осознание этого пришло невероятно четко. Я хотел завыть, но не мог. Не было сил. Не хватало энергии, чтобы сопротивляться. Зачаток управляющего ядра сформирован. Инициация синтеза энергетических каналов. Ошибка. Недостаток компонентов. Ошибка. Запас Этерния истощен. Поиск дополнительного источника Этерния. И тогда я почувствовал рядом с собой источник силы. По сравнению с тем вулканом, что бушевал у меня внутри, этот источник выглядит совсем крошечным. Но мне было плевать. Я потянулся к нему изо всех оставшихся сил и проломил незримый барьер. Зафиксирован контакт с внешним накопителем Этерния. Обнаружен донор компонентов для синтеза. Продолжить синтез за счет внешнего источника? «Да!» — мысленно заорал я. «Принято. Инициация синтеза энергетических каналов за счет внешнего источника компонентов. Внимание носителю! Не прерывайте физического контакта с внешним источником компонентов. В противном случае синтез будет переключен на внутренние резервы». Внезапно боль прошла. Осталось лишь приятное покалывание во всем теле. Туша альфы, придавливающая меня к полу, стремительно становилась легче, а в руке словно ледышка зажата. Раскрыв кулак, обнаружил на ладони небольшой синий гем, что я вырвал из тела адской гончей. Он равномерно светился, совсем как в руках паладинов. Прямо у меня на глазах свечение начало стремительно распространяться по венам, зажигая их, словно новогоднюю гирлянду, а туша альфы стала быстро разлагаться и осыпаться серым песком. Как бы невероятно это ни звучало, но сегодня я обрел силу. Сегодня я сам в какой-то мере стал паладином, хоть до сегодняшнего дня считалось, что с силой надо родиться. Вот только, боюсь, святошам не понравится отступник-паладин. Это противоречит их теории, что только на истинно верующего может снизойти такой дар. Но обо всем этом можно будет подумать позже. Синтез энергоканалов завершен. Инициация процесса пробуждения генетического Этерона. До завершения процесса 7 часов 59 минут 59 секунд. 58. 57. Продолжили появляться перед глазами странные буквы текста. Глаза сами собой сомкнулись, и сознание провалилось в небытие.